Глава 17. «Только через мой труп!» — в очередной раз кричала Клавдия Васильевна. «Не будет этого! Ты пойдешь учиться в 9 класс и точка!» «Мама, успокойся, пожалуйста!» — в который раз в ответ устало повторял сын. «Чего ты, собственно, переживаешь?» Я подал документы в автодорожный техникум, проучусь там 3 года, у меня будет среднетехническое образование. Чем ты недовольна? Ох, сынок! Клавдия Васильевна захлюпала носом, прибегнув к слезам, как к запрещенному приему. Я так мечтала, что ты станешь врачом, продолжишь семейную традицию. Отец, сидевший рядом, также имел мрачный вид. Он рассчитывал, что сын, закончив 10 классов, пойдет учиться на физвоз в пединститут. А тут неожиданно выяснилось, что он собирается бросать учебу и хочет учиться на хрен знает кого. Но вот как им объяснить, что школа мне до смерти надоела, думал Петров. Задолбала учеба, по самое не могу. В техникуме все же немного серьезнее отношения. Да и как узнают, кто к ним поступил, об учебе можно будет забыть. Зимой по сборам да по соревнованиям ездить буду. А зачеты преподаватель физкультуры сам в зачетку соберет у коллег. Заканчивалась 3-я декада июня, когда Саша сдал экзамены за 8 класс, и был свободен, словно птица. Но втайне свое намерение бросить школу от матери ему сохранить не удалось. Так что уже 2-й день дома стоял шум и гам. Но пока переубедить его у родителей не получалось. «К Лене, что ли, пойти, предложить на речку сходить, пока она еще не переехала», подумал он, когда родители отправились на работу. А то домой придут, снова начнут на меня наезжать. У Лины Мироновой этим летом случилось 2 эпохальных события. Во-первых, она окончила 10 класс, получила аттестат и сейчас готовилась к поступлению на факультет физического воспитания, хотя могла бы и не готовиться. Все прекрасно понимали, что для чемпионки республики экзамены будут простой формальностью. Во-вторых, она получила свою квартиру, притом 3-комнатную. А история началась еще на исходе зимы, когда ей пришло письмо из Москвы, где сухим казенным языком было напечатано. «Уважаемая Елена Михайловна, Московское общество «Буревестник», учитывая ваши выдающиеся результаты и то, что вы зачислены в сборную страны по лыжным гонкам, выделила вам комнату в новостройке, в связи с чем просим вас сообщить о вашем решении сменить место жительства незамедлительно». Взволнованная Ленка понеслась с письмом к своему тренеру. Петр Александрович, не менее взволнованный, отправился в спорткомитет. «Вы что творите, товарищи?» – завопил он, забегая в кабинет. «У нас спортсменов уводят, а мы сидим и в ус не дуем!» «Петр Александрович, успокойся», – предложил один из сидящих там мужчин. «Толком расскажи, в чем дело?» «Вот, смотрите!» Тренер кинул на стол злополучное письмо. «Мироновой Буревестник комнату в Москве обещает!» «Так-так», – машинально приговаривал председатель, читая бумагу. Прочитав, он положил письмо на стол и спросил у Петрова. «Петр Александрович, а ты как думаешь, уедет она?» «Уедет», – сообщил тот. «Она с семьей в бараке вшестером в 2 комнатах проживают, а тут Москву предлагают, да еще целая комната в ее распоряжении. Уедет, я вам точно говорю». «Ладно», – решительно сказал председатель. «Девушка, она действительно талантливая, поэтому есть вариант. 3-комнатная квартира в новостройке практически в центре города. Дом сдается через месяц. Так что, Петр Александрович, заверь ее от моего имени, что мы помним о наших выдающихся спортсменах. Поэтому через месяц она и все проживающие с ней родные могут переезжать в новую квартиру. А для тебя, Петр Александрович, имеется предложение. Мы тут посовещались и хотим предложить тебе вакансию директора в школе высшего спортивного мастерства. Ты явно перерос свою нынешнюю должность. Нет уж, заявил тренер, директором я больше работать не хочу. Не по мне это тягомотина. А вот тренером там работать, пожалуй, соглашусь. Договорились, довольным голосом воскликнул собеседник. Можешь сдавать дела и переходить в ШВСМ старшим тренером. Результаты сборной команды республики теперь твоя ответственность. Петр Александрович дома рассказал эту сцену в подробностях. Саша эмоциональному рассказу не особо удивился. В прошлой жизни все тоже так случилось. Только вот в его памяти это событие произошло вроде бы годом позже. Зато Клавдии Васильевне очень не понравился отказ мужа занять должность директора. Успокоило ее лишь заявление о том, что заработная плата у него меньше не станет, а возможно даже увеличится. Дома же у Лены новость произвела настоящий фурор. До этого времени ее занятия считали чем-то несерьезным, а тут вдруг оказалось, что лыжи дали возможность всей семье переехать в новое жилье, когда другие ожидают его по 20 лет. Поэтому акции тренера в глазах родителей выросли до неимоверной высоты. Но сейчас Петров собирался навестить подругу пока еще на старом месте жительства. Он вышел из дома и пошел по пыльной грунтовой дороге в сторону ее дома, вспоминая вроде бы недавние события прошедшей зимы. После триумфального возвращения из Мурманска команду уже на перроне встретили местные журналисты и долго не отпускали, фотографируя с разных ракурсов. К сожалению, потом в «Ленинской правде» напечатали всего одну тусклую фотографию и небольшое интервью с Петром Александровичем. А затем началась бурная весна. Снег растаял уже к концу марта, и с лыжами пришлось расставаться. К тому же наступало время думать не о тренировках, а о предстоящих экзаменах. В мае Саша даже забросил тренировки и вплотную занялся учебой, впрочем, как и Лена. Необычайно улучшившаяся память помогла ему и на этот раз. Экзамены были сданы успешно, и аттестат без троек и лишь с единичными четверками был представлен родителям. Лена также хорошо сдала экзамены за 10 класс и, в отличие от своего приятеля, уже сдала документы в приемную комиссию пединститута. Она сидела за учебником, когда Саша кинул камушек в открытое окно. «Привет, Лена, хватит зубрить, пошли лучше на речку сходим», крикнул он, когда та выглянула посмотреть, кто это там кидается камнями. Лена долго ждать себя не заставила. Через пару минут она уже выбежала на улицу, готовая к прогулке. «Куда пойдем?» – сразу спросила она. Саша для начала чмокнул ее в щеку под укоризненным взглядом Татьяны Григорьевны, наблюдающей за ними из окна, и лишь потом сообщил. «Пойдем на тихую поляну. Там народа не так много, а на первой запруде даже покрывало некуда будет расстелить. А что это у тебя в сумке?» «Учебники», – вздохнула Ленка. «Мама заставила взять». «Тогда двинули», – предложил Петров. «Только не двинули, а побежали», – предложила Лена и легким бегом направилась в сторону реки. Петров, улыбнувшись, последовал за ней. Люди, идущие по улице, провожали их любопытными взглядами, задаваясь мыслями, куда можно спешить в такой жаркий погожий день. Точно так же на них глазели отдыхающие, расположившиеся на берегу лососинки. Назойливое внимание оставило их только когда они вбежали под высокие ели. В лесу от жаркого солнца стоял одуряющий запах смолы и хвои. «Лена, хватит!» – крикнул Саша подруге, убежавший метров на 10 вперед. «Давай пройдемся, подышим воздухом. Говорят, лесные фитонциды убивают все микробы». Они шли по широкой натоптанной тропе, взявшись за руки. На какой-то миг Александру Петровичу показалось, что у него нет за плечами груза прежней жизни, что это просто странное наваждение, мучающее его второй год. А сейчас у него продолжается именно та настоящая жизнь, о которой он мечтал. Однако тут Лена обратилась к нему с вопросом, и сразу очарование момента испарилось. Как только они пошли шагом, над головами стала собираться стайка комаров. Насекомые назойливо гудели, действуя на нервы. Не выдержав их нападения, парочка вновь перешла на бег. Так они пробежали почти 5 километров и, наконец, выскочили на огромную лесную поляну, на которой все же загорало несколько любителей уединения. Речка здесь протекала через неглубокие плесы, поэтому можно было купаться в любом месте. Лена деловито расстелила покрывало и, скинув платье, насмешливо глянула на Сашку, беззастенчиво пялящуюся на ее грудь, скрытую лифом купальника, подняла руки и крутанулась вокруг себя. «Насмотрелся?» – с улыбкой спросила она и легла, повернувшись лицом к солнцу. Петров, с трудом оторвавшись от разглядывания, тоже разделся и рухнул на покрывало, чтобы Лена не заметила появившихся проблем от долгого воздержания. «Надо бы мне до воды добраться», – думал он, – «там сразу все в порядок придет». Дождавшись, когда спутница ляжет на живот и уткнется носом в покрывало, он встал и, пройдя несколько шагов, с шумом нырнул в воду. Задержав дыхание, он плыл под водой, пока не уткнулся руками в противоположный берег. Встав на дно и повернувшись, он обнаружил, что Лена продолжает мирно дремать. Приплыв обратно, Александр аккуратно улегся, стараясь не забрызгать девушку водой. «Саш», не поворачивая головы, сонно спросила она, «ты со мной никогда не говоришь о планах на будущее, а ведь это очень интересно. Скажи, ты хотел бы победить на Олимпиаде?» Сашка засмеялся. «Конечно, хотел. Почему бы нет? Только ты к этому гораздо ближе, чем я. Кто из нас в сборной команде Советского Союза? Ты ведь тоже наверняка мечтаешь об Олимпиаде». «Мне бы в призеры войти на первенстве Союза», – скромно помечтала Лена. «А потом уже думать об Олимпийских играх. Да таких гонщиц, как Колчина и Клава Боярских, мне еще тренироваться и тренироваться». «Войдешь», – уверенно заявил Саша. «Все у нас получится. Главное, никогда не сдаваться. Кстати, а чего ты спишь? Вроде бы учебники с собой взяла». «Я ведь экзамены за тебя сдавать не буду!» Лена фыркнула и звонко рассмеялась. «Кто бы говорил, сам собирается в техникум поступать, а в книжки даже не заглядывает!» «А, ерунда!» – махнул рукой Петров. «Чего там сдавать? Математика, физика да сочинения. Сдам без проблем!» Он погладил девушку по горячей спине. Лена вздрогнула, по коже у нее побежали мурашки. «Не надо, мне щекотно», – сказала она таким тоном, что было понятно, что надо продолжать. Через минуту они увлеченно целовались. Внимания на них никто не обращал. Редкие парочки, расположившиеся неподалеку, занимались тем же самым. А несколько мальчишек на берегу прыгали в воду с доски, укрепленной в прибрежных валунах. Им тем более ни до кого не было дела. «Ладно, хватит, успокойся», – скомандовал Петров своему непослушному телу, стремившемуся к гораздо большему, чем поцелуи. «Спешить некуда, впереди вся жизнь». Однако тело сопротивлялось и сразу не сдалось, особенно когда рука Лены легла на плавки. «Вот черт!» – Петров вскочил. «Лена, хватит, пошли лучше купаться», – предложил он и ринулся к воде. Растрепанная, раскрасневшаяся девушка последовала за ним, поправляя бретельки купальника. Так в учебе и кратких походах на речку в погожие дни прошло 2 недели. В июле начались приемные экзамены в вузах. В техникумы экзамены принимались позднее, поэтому Петрову осталось только болеть за свою девушку, что он и делал. Петр Александрович тоже не забывал об экзаменах. Где-то за неделю до этого знаменательного события он навестил ректора пединститута. Когда он зашел в приемную, из кабинета ректора вывалился тренер легкоатлетов по фамилии Пушкин, отец будущей известной теледивы Оксаны Пушкиной. Поздоровавшись с Петром Александровичем, он, подмигнув ему и обдав легким коньячным выхлопом, направился к выходу. «Так, этот уже свои проблемы решил», – понял опытный тренер. «Теперь моя очередь». Вручив секретарше плитку шоколада, он, натягивая улыбку на лицо, зашел в кабинет. «Сколько лет, сколько зим!» – воскликнул ректор. «Саныч, 100 лет тебя не видел. С чем пожаловал? Признавайся!» От него несло таким же выхлопом, как и от только что вышедшего тренера по легкой атлетике. Петр Александрович вздохнул, поставил портфель на стол и выудил оттуда бутылку армянского коньяка и коробку шоколадных конфет. «Слушай, Сергеич, может, пойдут на закусь?» – извиняющимся тоном спросил он. «Хреново вы живете, товарищ майор», – улыбнувшись, выдал ректор, помнивший Петрова еще в военной форме. Он открыл шкафчик и достал оттуда пару пузатых рюмок и уже порезанный лимон, присыпанный сахаром. Внимательный глаз тренера приметил в глубине шкафчика несколько коньячных бутылок. Ректор приоткрыл дверь в приемную и сообщил секретарше. «Роза, на полчаса меня нет ни для кого». «Хорошо, Павел Сергеевич», – отозвалась та. Прошло 20 минут. «Послушай, Саныч, все будет нормально», – повторял ректор. «Мне уже про твою протеже звонили из спорткомитета. Короче, если она сама не накуролесит, поступит учиться 100%. «Отлично!» – Петр Александрович с чувством потряс руку давнишнему знакомому и начал прощаться. Сейчас от него также несло алкоголем, как от выходившего перед ним Пушкина. А ректору предстояло принять еще ни одного посетителя. Лену о подобном визите никто в известность не ставил, но Саша подозревал, что без него не обошлось. Сколько раз в первой жизни он сам посещал директоров учебных заведений, чтобы уговорить не выгонять подающего надежды спортсмена и дать ему возможность доучиться или поступить. После каждого экзамена на Петрова выливался целый ворох новостей. Лена, кроме всего прочего, с удовольствием рассказывала ему, как пытаются флиртовать парни, поступающие вместе с ней. «Конечно», – думал Петров, – «в школе все знали, что она занята. Сначала за нее бил морды Устинов, потом я. А в институте еще никто ничего не знает, поэтому и лезут знакомиться. Ну и ладно. Девчонкам пофлиртовать в радость, все равно никуда она от меня не денется». В мыслях пожилого человека в юношеском теле не было никакой ложной самонадеянности. Он прекрасно знал, как можно удержать около себя девушку, хотя временами его это не радовало. «Во многих знаниях многие печали», – шептал он иногда, вспоминая прошлое. Лена удачно сдала экзамены и была зачислена на первый курс физвоза. Это событие было торжественно отмечено в кругу семьи уже в новой квартире. Петр Александрович присутствовал там в качестве почетного гостя вместе с сыном. Через час от начала торжества изрядно накушавшийся отец Лены увел тренера к себе в комнату для приватного разговора. «Послушай, Саныч, я тебя уважаю. Можно сказать, люблю, но у меня есть вопрос. Не пора нам к свадьбе готовиться? Твой шкет вокруг Ленки который год круги вьет. Моя Танька говорит, пора приданое покупать. Что ты мне на это ответишь? ведь твоему Аболтусу только 15 лет в этом году исполнилось». Петр Александрович привычно почесал лысину. «Ну что тебе, Михаил Васильевич, сказать? Сам видишь, какой у меня шкет вымахал, выше отца на голову. Уже щетина пробивается, в следующем году бриться начнет, а по разговору до рассудительности вообще на взрослого мужика тянет. Так что если на паспорт не смотреть, то готовый жених. Только загвоздка в том, что не нужно им это сейчас. Они оба талантливые ребята, им надо в спорте успехов добиваться, а не о свадьбах да женитьбах думать. Тем более, что Сашка речи об этом не заводит». «Ха!» – усмехнулся Михаил Васильевич. «Конечно, не заводит. Тебе хорошо говорить, сам знаешь. Наше дело не рожать. Сунул, вынул и бежать. А нам с Ленкой что потом делать?» «Ой, брось ты, дурью маяться!» – уже слегка раздраженно ответил Петр Александрович. «Мне лично ее беременность нужна так же, как и тебе. Проведу я беседу с Сашкой. Все на этом. Удовлетворен?» По виду Михаила Васильевича было заметно, что он не удовлетворен, но возражать и продолжать неприятный разговор не стал. «Ладно, пошли лучше выпьем», – предложил он и первым поднялся со стула. На следующий день Саша отправился сдавать экзамен по математике в техникум. Чувствовал он себя преотвратно. Вчера вечером он впервые за прошедшее время ухитрился напиться. И все благодаря Татьяне Григорьевне. Та все время подливала в рюмку предполагаемому зятю, как она утверждала, легонькой наливки. Что туда было намешано, Петров не знал. Но с утра сушняк был капитальный и голову ломило не по-детски. Кое-как собравшись, он вышел из дома и пешком направился в техникум. Идея оказалась неудачной. Лучше ему не стало. Хорошо, что на пути два раза оказались автоматы с газировкой. После двух стаканов хотя бы прошел сушняк. В техникуме пришлось некоторое время ждать, когда откроют кабинет. Туда завели всех абитуриентов и предложили тянуть билеты. Парень, рядом с которым уселся Саша, с подозрением принюхался к нему и заявил: «Ну ты, брат, даешь! На первый экзамен ухитрился после пьянки прийти». Саша взял билет и приступил к решению задач. Вопросы были несложные. Когда он закончил с ними, его ощутимо повело в сон. Разбудил его чувствительный тычок в бок. «Слышь, сосед, не храпи, лучше реши мне задачу», – прошептал сидевший рядом парень. Петров протер глаза, подвинул к себе листок и быстро решил задачки соседа. Потом он еще решил задачи того, кто сидел сзади, затем спереди. После этого двум преподавательницам стало ясно, что надо вызывать его к столу. Морщась от запаха перегара, те внимательно выслушали ответы и обе единодушно выставили ему пятерку, с чем Сашка и отправился домой. Дома никто пятерке не обрадовался. Клавдия Васильевна втайне надеялась, что сын не сдаст экзамены и вернется в лоно родной школы. Однако она не учла, что уровень экзаменов в техникуме значительно уступает школьным, чему ее сын был только рад. Еще больше он обрадовался, когда узнал, что экзамен по русскому языку заключается в обычном диктанте. Короче, через неделю Сашка стал полноправным студентом первого курса автодорожного техникума, и через месяц ему предстояла поездка в совхоз. От нее он надеялся отмазаться с помощью спортобщества трудовые резервы, за которые ему теперь надлежало выступать. Однако поиски физрука техникума успехом не увенчались. Секретарша директора сообщила, что тот в отпуске и не появится здесь до 1 сентября. «Бог с ним, с физруком», – благодушно подумал Саша. Узнав о зачислении, он вдруг понял, что все равно последнее время находился в напряжении, ожидая неизвестных неприятностей. Но их не оказалось. «С завтрашнего дня приступаю к тренировкам», – решил он. «Хватит дурака валять, и так форму потерял. В сентябре два кросса, надо их выигрывать, а мне почти весь август придется потерянное время нагонять. Петр Александрович возвращение сына к тренировкам принял как должное. Лена Миронова уже давно тренировалась. Она, в отличие от Саши, в совхоз не собиралась. Вместо этого девушка отправлялась на сборы в Цахкадзор.